Десятое. Но одобрение и громкая слава, а домогаются они только этого и только в этом, по их словам, видят единственную награду за все положенные ими труды, более благосклонны к ораторам, чем к поэтам. Ведь посредственные поэты никому не известны, а хороших знают лишь очень немногие. И бывало ли, чтобы молва о чтении какого-нибудь на редкость замечательного произведения захватила весь Рим? Тем более, чтобы она дошла до провинции. Много ли таких, кто, прибыв в Рим из Испании или Азии, не говоря уже о наших земляках-галлах, смотри примечание 21, стал бы разыскивать, скажем, Салея Басса? Примечание 21. Матерн, по-видимому, был также родом из Галлии, хотя не исключено, что его родина Испания. Конец примечания. А если кто и предпримет такие розыски, то, увидев его один единственный раз, довольствуется этим и тотчас уходит прочь, как если бы ему довелось посмотреть на какую-нибудь статую или картину. Но я не хотел бы, чтобы мои слова были превратно поняты и обо мне думали, будто я стараюсь отвратить от поэзии также и тех, кому природа отказала в ораторском даровании. Но кто может занятием этого рода усладить свой досуг и покрыть свое имя славою? Ведь я считаю все разновидности красноречия священными и заслуживающими величайшего уважения, и нахожу, что не только возвышенности вашей трагедии и звучности героических поэм, но и очарованию лириков и игривости элегий, и горечи ямбов, смотри примечание 22, и остроумию эпиграмм, и любому другому виду поэзии, на какие только распадается красноречие, должно быть отдано предпочтение перед занятиями всеми другими искусствами. Примечание 22. Римская любовная элегия широко представлена в творчестве Тибулла, Проперция и Овидия. Ее содержание – трудная любовь поэта к своей владычице, заставившая его испытать невзгоды любви, благодаря чему он становится наставником в ней, мастером любовного искусства. Здесь ямбы – особый жанр сатирических стихотворений. Конец примечания. Но у нас с тобой, Матерн, речь идет о том, что хотя твои природные дарования возносят тебя в самое святилище красноречия, ты предпочитаешь блуждать из стороны в сторону и, постигнув высшее, ограничиваешься более доступным и легким. Страница 380. Если бы местом твоего рождения была Греция, где считается почетным даже сценическое искусство, смотри примечание 23, и боги одарили тебя могучим телосложением и силою Никострата, то и в этом случае я бы не потерпел, чтобы ты расслаблял свои громадные, созданные для кулачного боя руки, легким дротиком и метанием диска. Так и теперь. Я призываю тебя из помещений для публичного чтения и из театров на форум и на судебные разбирательства, к настоящим сражениям, тем более что ты не можешь прибегнуть к доводу, на который так часто ссылаются, а именно, что занятие поэзией не столь чревато опасностью вызвать неудовольствие, как ораторское искусство. Примечание 23. В отличие от Рима, где занятие сценическим искусством считалось позорным и унизительным. Конец примечания. Ведь в тебе бурлят силы твоей великолепной природы, и ты навлекаешь на себя неудовольствие, не отстаивая кого-нибудь из друзей, а что гораздо опаснее, прославляя Катона. И твои выпады не могут быть оправданы необходимостью, в которую ты был поставлен своими обязанностями или верностью своему долгу защитника, или порывом, увлекшим тебя при произнесении случайной и внезапной для тебя самого речи. Напротив, всякому очевидно, что ты обдуманно выбрал своим героям столь знаменитую личность, ибо хотел, чтобы вложенные тобою в ее уста речи обладали особой вескостью. Предвижу, что мне можно ответить. Вот это и порождает единодушное одобрение, и именно это превозносится в помещениях для публичного чтения и затем становится предметом всех разговоров. Раз так, то перестань извинять себя соображениями спокойствия и безопасности, ведь ты бросаешь вызов противнику, который сильнее тебя. А что касается нас, то мы удовольствуемся выступлениями по частным и относящимся к нашему времени тяжбам, при разборе которых, если когда и появится необходимость ради спасения подвергшегося опасности другом, оскорбить уши тех, кто наделен властью, то и наша преданность доставит нам одобрение, и наша дерзость будет сочтена извинительной,